«Кто ты?» – прошептал я, понимая, что не могу пошевелиться. Боль в груди, которую не испытывал никогда до этого момента, начала распространяться по всему телу. Я даже нашел в себе силы удивиться тому, что все еще находился в этом подобии сознания. «Ты узнаешь, позже. Я отпускаю тебя, человек. Но запомни, никто не смеет вторгаться в мой мир без приглашения безнаказанно». Я открыл глаза, стараясь сфокусироваться на брате, который что-то шептал себе под нос, прикладывая свою руку к моей груди. Боль практически прошла, оставляя после себя лишь небольшой дискомфорт. «Все в порядке», — разлепил я пересохшие губы, вставая на ноги. «Что это вообще было? На реальность как-то мало похоже. Скорее всего, словил откат от макро, к которому прикоснулся. Это какой же чудовищной силой обладал этот кристалл, если он даже на меня смог так воздействовать? Ты здорово меня напугал», — отстранился от меня Петр, вытирая пот со лба. Макрос схватил, не думал, что он будет активированным, да еще и таким сильным, покачал я головой, осматривая свои энергетические потоки. Они увеличились, пульсировали и ярко светились, а боль в груди, скорее всего, была от перенасытившегося источника, который не только стал больше, но и поменял свой цвет. Сложилось впечатление, что два потока смогли соединиться между собой, образуя какой-то грязный, зеленый оттенок. «Допустим», — покачал брат головой, поднимаясь на ноги. «Я могу пользоваться этой сокровищницей в своих целях», — деловито осведомился он. «Надеюсь, я смог хоть немного заслужить твое доверие. Я бы не повел тебя сюда», — беря в руки кольцо и сразу же пряча его в карман, — проговорил я. «Посмотри, что тут есть, потом расскажешь, может, найдем этому всему применение. Запирать подвал не буду, его охрана ложится на твою совесть и плечи». Я вышел из подвала, поднимаясь на второй этаж, оставляя уже не реагирующего на меня брата. Аккуратно убрав запирающее заклинание, я вошел внутрь комнаты, где увидел вальяжно растянувшегося на кровати Игната, рядом с которым валялся волк. «Можешь покинуть комнату», — проговорил я, отчего дух подпрыгнул, словно испугался моего голоса. «С чего это?» — подозрительно прищурился он, а волк удивленно поднял морду, глядя мне в глаза. «Я знаю, что ты такое», — прочитал в дневнике отца, прислонился я спиной к стене. «Ты не просто низших дух. Дед запечатал тебя в этом доме и завязал все защитные заклинания на тебе. Ты — основная связующая точка, которую невозможно разрушить, соответственно, невозможно и разрушить чары на этом доме. Умный, читать умеешь», — пробурчал Игнат, спрыгивая на пол. «А чего освободить решил? Я, как хозяин дома, могу тебе приказывать, а ты не имеешь возможности мне не подчиниться. Поэтому я отдаю тебе эту комнату, а ты ведешь себя тихо, скромно и выполняешь все условия, которые изначально перед тобой были поставлены», — пожал я плечами. Инструкция по применению духа была краткой, в две строчки, а как его уничтожить было описано всего тремя словами. «А, никаких торгов. Когда все уляжутся, ты, как и много лет назад, прекратишь скрываться и будешь спокойно общаться с остальными. Пока я прошу тебя не высовываться. И ради всех богов, больше не пой, это у тебя получается просто отвратительно». Я вышел из комнаты, закрывая двери, глядя на счастливого духа, который тут же полез обниматься с опешившим от такой наглости волком. Глава 15. «Убит», — холодно произнес Савинский после того, как легко увернулся от моей атаки и быстрым движением завалил меня на твердый пол, приставляя к горлу деревянный нож. Он встал, подавая мне руку, чтобы помочь подняться. Не став изображать ложную скромность, я схватился за нее, после чего резко вскочил на ноги. Прошло 4 дня обучения, во время которых пришло понимание того, что я хоть и стал намного сильнее, но до полного возвращения навыков мне еще достаточно далеко. Причем, взялся за меня учитель всерьез, после того, как оценил физическую подготовку и навыки ближнего боя. Занимались мы без использования магии, а из оружия были только деревянные ножи. Первый месяц обучения проходило на выбранной кафедре. Магия защиты и выбранные факультативы в расписании стояли только в следующем месяце. Я не знаю, кого именно готовили в академии, но точно это была необычная программа обучения аристократов, если брать во внимание хотя бы этот тренировочный зал, в котором мы сейчас находились. Он был окружен несколькими слоями антимагической защиты, чтобы не допустить разрушения здания или случайных жертв, если какое-нибудь случайное заклинание студента выйдет из-под контроля. Зал был разделен на 5 огромных секций для разного рода тренировок. Сейчас я полировал собой пол в первой, где проходили тренировки все первокурсники и приводили себя в божеский вид изнурительными физическими упражнениями, а также обучались базовым навыкам атаки и обороны ближнего боя. «Что с тобой сегодня? Ты невнимателен?» Он пристально на меня посмотрел и покачал головой. «Не знаю», — признался я, потирая рукой грудь, боль в которой так и не проходила, и накатывала волнами. Причем четкой связи с моими действиями и усилением болевых ощущений я так и не смог найти. Огненный поток был нестабилен и пытался вырваться при первой же возможности. Поэтому я старался держать себя в руках, чтобы контролировать свою магию, но сделать это было не так просто. Волнами накатывала злость и раздражение, которые сменялись какой-то апатией. Сегодня я был медлительнее, чем обычно и не всегда успевал за учителем, хотя раньше такого не было. Я мог не успеть ответить или уйти от удара, но всегда знал, что именно хочет предпринять Савинский в своей следующей атаке. Не хотелось признаваться, но, похоже, мне нужна была помощь. Воздействие на тело Макро не прошло бесследно, хотя Петр его внимательно изучил и даже сносил на кафедру артефакторики, прежде чем заявить мне, что он абсолютно безвреден и был не активирован, когда я к нему прикоснулся. А вот и наш самый бездарный и слабый ученик Академии, которого не видели эти стены за последние 50 лет, дверь секции отворилась, и внутрь зашел Шмелев, окидывая меня взглядом. «С чего ты это взял?» — повернулся к нему Савинский. «Я даже удивлен, что этот парень не тот, кого мы забрали из сиротского дома, один и тот же человек. То, чем мы с ним занимаемся сейчас, остальные смогут повторить не раньше, чем через полгода, и то в лучшем случае». «Так говорят», — пожал дядя плечами и скрестил руки на груди. «Особенно этому рад Кондор, который сейчас рассказывает сказки, что на балу просто споткнулся, а ты воспользовался моментом, буквально избив лежачего, а пистолет в его руке взорвался, когда он нажал на спусковой крючок. Еще, оказывается, я во всем не разобрался и присудил победу на дуэли недостойному. Вот так, и меня даже смогло зацепить», — усмехнулся он, прислоняясь к стене. «Рассказывай, что у тебя за проблемы с магией? Ты один из сильнейших по уровню магов во всей Академии, а не только среди первого курса. И я был очень удивлен, когда на пятничной планерке мне Ирина Богдановна говорит, что за неделю не смогла от тебя добиться даже сотворения простейшего заклинания. Это она про Манулова, который при помощи меча, пары метательных ножей и мощнейшей огненной магии смог недавно убить 5 высокоуровневых магов», — присвистнул Савинский. «А тебе бы тоже не мешало присутствовать на этой клоунаде», — рыкнул Шмелев. «Еженедельное собрание обязательно для всех учителей, даже, невзирая на то, что ты тут временно, так же, как и я». «Ну, я жду», — вновь обратил он на меня свое внимание. «Чего ты от меня хочешь?» — рявкнул я, делая глубокий вдох, чтобы успокоиться. «У меня, может, отличный уровень, высокий потенциал и неплохая физическая форма, но у меня абсолютно не работает воображение. Что значит представить, что шар вылетает у тебя из рук, в который ты вкладываешь немного силы? Вы в своем уме? Зачем вообще нужна магическая академия, если нужно только представить заклинание? Чему учиться 5 лет? Развивать воображение?» Я отвернулся, прекрасно понимая его негодование. «Уроки освоения даром и базовым основам магии проходят у всего курса одновременно. Причем, действительно, я совершенно не понимал то, что говорит учитель, и как можно представить заклинание, плетение которого никогда не видел. Самое обидное, что у остальных с этим проблем не возникало. Сейчас я начал понимать, что истинное зрение мне больше мешает, нежели помогает, но по-другому воспринимать заклинание уже не получалось. Костя, когда я начинал тебя обучать, у тебя все прекрасно получалось. Принципы и основы магии неизменны», — тихо проговорил дядя, заставляя меня повернуться в его сторону. «Боль в груди прошла и огонь внутри меня успокоился, значит, можно было нормально поговорить. Любой маг должен научиться контролировать движение магической энергии, направлять ее и, грубо говоря, подталкивать. Ты должен не представлять конечную форму того же огненного шара в своем воображении, а прочувствовать в своем источнике этот поток силы, представить конечную форму заклинания и направить эту силу в определенную точку в пространстве. Эта теория, с которой я разобрался еще в первые дни пробуждения дара», — пристально посмотрел я на ректора. «Иначе я бы тут не находился, закончив свою недолгую жизнь прилюдным самосожжением. Я, маг жизни, огонь, это приобретенный дар, тебе это известно. Поэтому я управляю своим источником и нитями силы, выплетая из них то, что необходимо, а не представляю конечную форму без четкого направления энергетических потоков. После небольшого раздумья пояснил я, чтобы не вдаваться в нюансы истинного зрения и связующих точек, которые мне были видны. Примерно такое же обоснование построения чар было описано у деда в дневнике, когда он начал экспериментировать с тремя потоками одновременно, а на занятиях этого не происходит. Просто монотонное бормотание учителя, где она повторяет одно и то же провоображение, поморщился я. То есть, пример, как должно выглядеть определенного рода заклинание, вам не предоставляется, уточнил Шмелев, отлипая от стены. Ну, тут как посмотреть, протянул я. Кондора и Соболевскую она постоянно ставит всем в пример. Зайдите в тренировочный зал в первую секцию, тут же достал он мобилет и быстро с кем-то связался. Значит, зайдете сюда сразу же после урока. У вас 30 минут. Мне показалось, что он сейчас швырнет мобилет в стену, но на удивление, он спокойно отключился, поворачиваясь к Савинскому. Николай Артурович, покажи, как создается заклинание огненной стрелы, а я посмотрю, как это происходит со стороны. Это заклинание третьего уровня, гораздо сложнее, чем обычный огненный шар, пояснил мне дядя, пряча мобилет в карман пиджака. Без проблем, пожал плечами Савинский, выходя вперед, вставая рядом со мной. Смотри внимательно, ну и подключай воображение, так же тебе говорит утка носова, усмехнулся он. Прямо перед ним начала медленно формироваться небольшая стрела из многочисленных огненных нитей. Я чуть не присвистнул, глядя, что в этом небольшом по структуре заклинании находится аж 5 связующих точек. Такую точно не разбить, проще уклониться или выставить щит. Учитель взмахнул кистью, давая своеобразный толчок, направляя ее в стену напротив. Воткнувшись в препятствие, стрела вспыхнула и развеялась в пространстве множеством искр. «Еще раз или повторить?» – уточнил Савинский, отходя от меня в сторону. «Пока хватит», – произнес я, призывая огонь и начиная плетение. Подключить воображение сейчас было гораздо проще, я просто мысленно формировал заклинание, основываясь на увиденном ранее. Нити огня слушались беспрекословно. Когда стрела полностью сформировалась, я поморщился, понимая, что она больше напоминала копье своим размером. Нужно работать тоньше и вкладывать меньше силы. Я взмахнул рукой, направляя ее в полет, чувствуя, как голова резко закружилась, а в глазах потемнело. Чтобы не завалиться от внезапно накатившей слабости, аккуратно опустился на одно колено, глядя, как стрела ускоряется и внезапно меняет свой цвет, под удивленный возглас Шмелева, выставляющего перед собой щит. Заклинание теперь уже ярко-фиолетового цвета резко поменяло направление и понеслось в сторону дяди, распадаясь в полете на 9 полноценных стрел. Ректор едва успел увернуться, когда стрелы спокойно пролетели через защитный барьер, словно его и не было, вонзаясь в запертую металлическую дверь. Раздался оглушительный взрыв, после чего дверь просто вынесла наружу, превратив ту в бесформенную груду металла. «Костя, какого хрена ты творишь?» – вскочил на ноги Шмелев, направляясь ко мне. «Ну, зато мы увидели, что он далеко не безнадежен, как о пареньке думает большая часть твоей академии, включая некомпетентных преподавателей». Ответить я не успел. Резкая боль во всем теле заставила вскрикнуть. Я видел и чувствовал, как энергетические каналы рвутся и разбиваются на сотни осколков. Это была даже не боль, скорее, болезненное опустошение, которое оставалось после того, как рвались очередные нити, оставляя после себя ощущение того, что часть моей сущности насильно вырвали из тела. Магия жизни свернулась клубком где-то под сердцем, стараясь спрятаться от этого странного чужеродного давления и не попасть под ее влияние. Источник теперь был хорошо виден и осязаем. Поблекший, с редкими истекающими из него огненными нитями, он, словно, резко стал безжизненным и пустым. «Костя», подлетевшие одновременно ко мне Савинский и Шмелев сели рядом, вглядываясь в лицо. «Лекарь скоро будет, ты слышишь меня?» «Угу», смог кивнуть я, после чего закрыл глаза. В голове раздался потусторонний смех и последовавший за ним шепот, в котором я тут же узнал тень человека с занесенным мечом. Энергетические каналы начали сами по себе восстанавливаться, что больше напоминало какую-то средневековую пытку. Попытался абстрагироваться от боли, что у меня, на удивление, получилось без особых проблем. Сделал глубокий вдох, понимая, что задержал дыхание еще тогда, когда впервые почувствовал болезненные ощущения. Необходимый для жизни кислород поступил в тело, после чего сознание начало проясняться, а пелена перед глазами рассеиваться. Восстановленные каналы внешне отличались от того, что было раньше. Они стали ярче, приобрели какой-то матовый серый цвет и стали прочнее, теперь больше напоминая металлические жгуты в теле. После того, как каналы в теле полностью восстановились за считанные минуты, источник вновь засиял и начал испускать из себя огненные нити, которые старались в одно мгновение заполнить собой опустевшие каналы. Я заметил, как фиолетовый туман начал окрашивать источник в фиолетовый цвет, заполняя тело и впитываясь в мой внутренний огонь. «В сторону!» — успел крикнуть я, резко садясь на колени, понимая, что не смогу сдержать внезапно изменившееся фиолетовое пламя. Огненная аура вспыхнула мгновенно, полностью покрывая меня с ног до головы. Учителя успели отбежать в стороны, не став спорить, что-то уточнять или переспрашивать. Фиолетовое пламя было жарче обычного огня. Даже я это чувствовал, хотя огонь не приносил мне физического вреда. Каменный пол подо мной начал медленно оплавляться, а находившиеся недалеко от меня предметы вспыхнули, как спички, полностью сгорая за несколько секунд. Когда фиолетовый туман полностью впитался в огненные потоки, пульсация источника прекратилась, а огненная аура начала постепенно спадать. Еще несколько минут, и я смог взять огонь под полный контроль. Я впервые за неделю чувствовал себя неплохо, по крайней мере, ничего не болело. Пощупав грудь и не найдя больше никаких болевых точек, выдохнул, поднимая голову и встречаясь взглядом с задумчивым Шмелевым, который осторожно подошел ко мне, заглядывая в глаза. «Кажется, мне все же нужна помощь», — хмыкнул я, не отводя от дяди взгляда. «Твои глаза только сейчас приобрели нормальный цвет», — проговорил он. «До этого они были фиалковыми, такое я видел всего дважды. У мага в тени», — покачал я головой. «Похоже, прогулка за Валерией все же не прошла без последствий. Тащи сюда мага тени, которого нашел Тигров», — ровно проговорил Савинский, все же не решаясь ко мне подойти. Дядя, не сводя с меня взгляда, достал из кармана мобилет, набирая номер. «Светлана, добрый день, Шмелев, мне нужна твоя помощь. Тут дело, похоже, по твоей части. Воспользуйся свитком, который я тебе оставил, так будет быстрее. Мы на минус первом уровне в первом тренировочном боксе». «Что случилось?» Он поднялся, отворачиваясь от меня, видимо, решив, что никакой опасности сейчас я не представляю. «Помнишь парня, который оказался с Сапсоновой рядом во время инициации?» «Отлично, ждем. Костя, активируй печать огни демона», — тихо обратился он ко мне, как только закончил разговор. Я пожал плечами, поднимаясь на ноги. Призвав огни демона, я ощутил небольшое покалывание в груди, после чего прямо передо мной материализовался дарованный Тиной фамильяр. Он тряхнул головой и забавно поморщился, после чего расправил крылья, взлетая наверх под потолок и ярко вспыхнул, словно сбрасывая с себя обычную огненную чешую и перья, покрываясь новым фиолетовым пламенем. Заверещав, он ринулся вниз и начал кружить по секции зала, будто привыкая к своему новому телу. «Это что?» — раздался испуганный женский голос от дверей. В это время прямо перед учителем, которая преподавала основы магии, пролетел огнедемон, осыпав ту фиолетовыми искрами, которые тут же потухли, не причиняя женщине вреда. Фамильяр нехотя подчинился моему приказу, растворяясь в груди в начертанной татуировке. «Это ваш абсолютно бесперспективный и слабый ученик, который ничего не может, не хочет и не умеет», резко повернулся в ее сторону Шмелев. «У меня к вам несколько вопросов, которые я хочу задать наедине в своем кабинете. Скажу сразу, после того, как увидел, что у Манулова без проблем получается третьеуровневое заклинание, у меня возникли вопросы о вашей компетенции, которую я хочу с вами обсудить». Он бросил взгляд на выбитую моими стрелами дверь, после чего вновь посмотрел на Утконосову. «Поднимайтесь наверх и ожидайте меня в моем кабинете. А нет, сначала принесите стационарный артефакт определения магической силы». Женщина побледнела и медленно кивнула, одарив меня таким презрительным взглядом, словно я был виноват во всех бедах, которые внезапно начали валиться на ее голову. «Ну, если придираться, так оно, конечно, и было, но виноватым я себя точно не чувствовал. Ты думаешь, что уровень его сил возрос?» — поинтересовался Савинский, потирая подбородок. «Я не могу ничего исключать, как и, похоже, повлиять на то, чтобы парнишка не искал неприятности на пустом месте», — Всплеснул он руками и развернулся в сторону двери, отвлекаясь на звуки шагов. В помещение вошла стройная высокая девушка. Высоченные каблуки сапог совершенно не мешали ей тихо передвигаться походкой, готовой броситься на тебя кошки. Копна ярко-рыжих волос сразу же привлекла внимание, собственно, как и яркие, буквально светящиеся в полумраке комнаты фиалкового цвета глаза. Она была одета в обтягивающие штаны, а очень тонкую талию подчеркивал черный корсет, надетый поверх белой рубашки с неприлично глубоким вырезом. «Так что у вас тут случилось?» — улыбнулась она, внимательно меня рассмотрев, и повернулась к Шмелеву. «У меня очень плотный график, надеюсь, что-то серьезное». Я молча вызвал пламя, уже даже не удивляясь тому, что оно было фиолетового цвета. Глаза девушки округлились, и она перестала кривляться, сразу же став очень серьезной. «Твои глаза, я в курсе, они, как и огонь, фиолетового цвета», убрав пламя, резко произнес я, глядя, как она довольно решительно двинулась в моем направлении. Подойдя ближе, она притронулась к моей груди и закрыла глаза. Фиолетовый, едва видимый дым окутал наши тела, а источник отозвался на ее магию едва заметной пульсацией, не приносящей мне особого дискомфорта. «Этого не может быть», – прошептала она, делая шаг назад. «Я чувствую на тебе печать демона теней». Но мужчина не может обладать этим видом магии, она, закусив губу, внимательно меня рассмотрела. «Расскажи, что произошло?» Лера мне сказала, что ты появился во время инициации и помог ей ее пройти. Я думала, это ее сознание помогло выбраться, ведь до этого никогда не слышала, чтобы кто-то посторонний смог проникнуть в его мир. Понятия не имею, что произошло. Я просто хотел ей помочь и внезапно оказался в каком-то помещении с тенями. Пожал плечами, ровно начиная свой рассказ. Как только я привел Валерию в чувство, меня выкинуло оттуда. Вот и все. После этого меня неделю корежило, а сегодня произошла какая-то необъяснимая трансформация. Кто такой демон теней? Я не знаю. Ходят легенды, что это опальный бог, которого изгнал пантеон богов. Другие легенды говорят, что это существо 10 уровня изнанки. Никто не видел его лица, а общение бывает только один раз во время инициации. Около 3 веков назад, согласно все тем же легендам, боги наложили проклятие на тех, кто обладал этим даром, чтобы хоть как-то убрать этот вид магии с лицевого мира. Но полностью истребить у них по какой-то причине не получилось, и с тех пор рождались с подобным даром только девочки, которые очень часто погибали еще при рождении. Таким образом боги смогли снизить количество магов теней. Сейчас их не больше 100 по всей империи. Самый большой клан находится в Москве, остальные маги вольные и не собираются в группы. Она приложила руку к лбу и тряхнула головой. Я свяжусь с остальными. Может, они что-то прояснят. Пока я вижу только метку, но не дар в том понимании, в котором он нам понятен. Я тоже разузнаю, что за хрень с тобой произошла, раздалось раздраженное шипение кота. Девушка, постояв еще немного, кивнула своим каким-то мыслям и вышла из помещения, оставив нас переваривать эту информацию. «И делать-то чего теперь?» – спросил Савинский у ректора. «Ну, будем отталкиваться от того, что его огонь стал чуть жарче, и обычные магические щиты от него не спасут. Дальше будет видно, занимайтесь пока, как занимались. А вот и пирамидка». Он взял у Утконосовой знакомый мне артефакт и водрузил его на стоящий в углу стол. Я молча подошел к пирамидке и положил руки на основание. Прошла долгая минута ожидания, пока 2 ярких столба света фиолетового и зеленого цвета не вырвались из кристалла на его вершине, формируя цифру 6. Неплохо убрав руки, я хмыкнул, повернувшись к дяде. «Если вы не против, я пойду. У меня сегодня встреча с поверенным. Мне наконец-то вручат земли моего баронства. Вот я одного понять не могу, ты чего такой спокойный?» — раздался недовольный голос Савинского мне в спину, когда я уже выходил в коридор. Глава 16. Михаил Александрович Давыдов уже ждал меня в доме. Охрана была предупреждена, поэтому пропустили его без каких-либо проблем. «Добрый день, Константин», — мужчина средних лет поднялся с дивана в гостиной и, отложив чемоданчик, который все это время держал в руках, подошел ко мне, протягивая руку. «Очень рад с вами наконец-то познакомиться». Взаимно, пожав протянутую руку, я бегло его осмотрел. Мужчина на вид лет 50, довольно крепкий, с проседью в черных волосах и аккуратно подстриженной бородой. Он также быстро оглядел меня цепким взглядом, после чего кивнул и отпустил мою руку. «Пройдемте в мой кабинет. Как я понимаю, разговор будет долгим. Лена, принеси нам чаю и каких-нибудь закусок. Обратился я к стоявшей неподалеку девчонке, ждущей от меня указаний. Она кивнула и унеслась в сторону кухни. Сразу предупреждаю, разговор будет не слишком приятным, покачал он головой, оглядывая взглядом гостиную. Ну, на этот случай у меня в кабинете есть небольшой бар, улыбнулся я и направился на третий этаж, сопровождая гостя. Конечно, его уточнение не слишком вселяло оптимизм, но я и не рассчитывал, на самом деле, что мне по доброте душевной Николай Сапсонов отпишет лучшие свои земли. Устроившись за столом, я смотрел, как в тишине Давыдов раскрывает свой чемодан и выкладывает на стол многочисленные бумаги. В общем, ситуация следующая, сразу же перешел он к делу, раскладывая на столе карту. Площадь дарованных вам земель небольшая, всего 280 квадратных километров, ее я как раз обвел красным карандашом. Ваше баронство находится на границе сразу трех княжеств, Кондоров, Ужинцевых и Сапсоновых. Я посмотрел на карту, в целом, неплохо. Хотелось бы, конечно, чтобы соседей было немного меньше, но будем исходить из того, что имелось. Земли запущенные. Раньше, когда территория принадлежала графу Серолапову, именно в этом месте находился довольно престижный медицинский центр, химический завод и месторождение, где добывался хризолит. После обнаружения тонкого места, около 10 лет назад, все развитие этих земель остановилось, и кроме как строительство форта графа Сапсонова больше ничего не интересовало. Завод развалился, месторождение забросили, а известный на всю империю медицинский центр перестал существовать. Это были густонаселенные земли, но сейчас там осталось не так уж и много людей, остальные разъехались по соседним землям в поисках заработка. Не слишком радужно, поморщился я, не понимая, как можно было забросить приносящие немалые дотации предприятия. Похоже, все братья Сапсоновы просто помешались в свое время на строительстве форта наизнанку, и их больше ничего не интересовало. Это еще не все. Налоги с предприятий, которые до сих пор числятся в реестре собственности, не оплачены на протяжении последних 10 лет, собственно, как и долги перед работниками, которые до сих пор не погашены. Возобновить работу того же центра или завода, не погасив основные задолженности, будет не так просто. Плюс аренда оборудования, оставшиеся невыплаченные займы перед князем Тигровым и имперским казначейством со времен графа Серолапова. В общем, на текущий момент эти земли убыточны полностью. Я, конечно, могу списать некоторые долги в виде налогов, но остальные выплаты ложатся на ваши плечи, как-то сочувственно посмотрел он на меня. Также идут разбирательства с контрактом, условия которых Сапсоновы не исполнили, это касается третьего уровня изнанки. Тут дела обстоят немного лучше, по крайней мере, есть все шансы переложить выплаты по контракту на бывшего владельца, потому как во времена графа Серолапова эти обязательства не заключались. Сегодня я как раз встречаюсь с юристом графа Сапсонова, чтобы уже полностью закрыть рассмотрение этого вопроса и решить все мирно, не доводя дело до суда. Сколько? Поинтересовался я, глядя на Давыдова, который молча положил передо мной довольно толстую папку, в которой были документы по разным контрактам, зарплатные ведомости, расписки, подтверждающие финансовые обязательства по займам. 2 354 073 рубля, пояснил он, называя итоговую сумму накопившегося за 17 лет долга. Я даже не удержался, присвистнув. Нехило меня так прокинули на деньги. А это только малая часть того, что необходимо было сделать. И это без учета долгов по форту и налоговых обязательств, добавил он, решив меня, наверное, добить. Копию отчета я выслал князю Тигрову, поэтому, думаю, он поможет вам, как минимум, с долгами. Вы знаете, в каком состоянии находится предприятие? Спросил я, обдумывая финансовую яму, в которую меня хотят загнать. А это ведь без учета форта, который мне был очень нужен, особенно спуск на пятый уровень, где есть неисчерпаемый запас лунной травы и вполне благосклонно ко мне относящийся клан носорогов, на которых у меня уже были собственные планы. О дотациях в земли со стороны не шло и речи. Я никогда никому не был должен, и сейчас не собираюсь начинать копить долги перед власть имущими. Нет, я надеялся, что завтра утром мы с вами посетим ваши земли и оценим предстоящий объем работы, ответил он. Я заметил, как он периодически бросает взгляд на стоящие на столе фотографии, которые я, по какой-то непонятной причине, все еще не убирал. «Вы похожи на вашего деда, Константин», – неожиданно проговорил он, пристально на меня посмотрев. «Я не понимаю, о чем вы говорите», – ровно произнес я, вчитываясь в многочисленные документы, многие из которых были ветхими от времени, и краска чернил местами стерлась, поэтому приходилось всматриваться, чтобы хоть что-либо разобрать. «В свое время я дал клятву верности графу Федору Серолапову и обещал, что буду служить ему и всему его роду до самой своей смерти. Я видел вас на балу у князя Тигрова и сразу понял, кем вы являетесь. Клятвы верности на крови и магии рода, как своеобразный маячок и якорь, который не дает шанса на предательство», — сказал он, поднимаясь на ноги. Я поднял голову, нахмурившись, не зная, как реагировать на такое внезапное откровение. «Его высочество Тигров подтвердил мои слова относительно вас и взял с меня обещание, что это знание я никому больше не передам. Вы же что-то от меня хотите, раз решили при первой же нашей встрече заявить, что раскрыли мою личность», — захлопнул я папку и, скрестив руки на груди, рассматривая немного замешкавшегося мужчину. «Ваше благородие», — прямо посмотрел он на меня, но потом неожиданно встал на одно колено, опустив голову. «Я поклялся верно служить роду графа Серолапову, после того, как он наказал мне неоценимую услугу, излечив моего сына, которому до него никто не мог помочь. Моя клятва верности в силе до самой моей смерти, и прошу вас принять ее, как прямому потомку графа». «Что вы делаете? Встаньте», — опешил я, совершенно не понимая, как реагировать на подобную выходку. «Я читал о нем в дневниках деда, когда искал информацию про Игната, и не встретил ни одного плохого слова или упоминания. Но за столько лет все могло измениться. Я Манулов, и ничего с родом Серолаповых меня на сегодняшний день не связывает. В вас течет кровь графа, и неважно, какой бог взял покровительство над вами», — продолжал он говорить в пол. «Нет, ну если хочет, пусть будет», — раздался довольный голос Манула в голове. «Ты сам с этим ворохом бумаг не справишься и, как ни крути, тебе нужно будет искать помощников. Многие себе прислужников и за меньшие берут. Вспомни, вон, Сапсоновых. Там про Сапсоновых при всем желании невозможно одним махом истребить. И, если тебе будет спокойнее, вас действительно связывает клятва на крови. Твой дед был не промах, завязал ее на семье, а не на конкретном роде. Так что, в принципе, ты практически ничем не рискуешь, тем более, я пригляжу за ним, чтобы воровал в пределах допустимого. Вы хотите служить мне, моему роду и Богу?» — уточнил я. «Да встаньте вы уже», — повысил голос, глядя, как вздрогнул Давыдов, поднимая сначала голову, затем как-то неуверенно поднимаясь на ноги. «Да, все, что я о вас слышал, показывает вас с наилучшей стороны, как главу рода», — проговорил он, — «поэтому я с честью буду носить вашу фамилию и почитать вашего бога. Ваши слова и действия немного сбили меня с толка», — покачал я головой, сам поднимаясь с кресла. «Я верю вам и вашим словам, тем более, князь Тигров намекал на нечто подобное в разговоре со мной. Только хочу вас предупредить сразу, я не потерплю предательства, в чем бы оно ни заключалось», — холодно проговорил я, глядя в глаза Давыдову. «Вы можете мне полностью доверять», — серьезно кивнул он, после чего недоуменно перевел взгляд на свою ладонь, рассматривая, как на среднем пальце начинает формироваться родовой перстень Манула. «И да, у меня бог несколько асоциален, но при этом человекоориентирован, поэтому не удивляйтесь, если он начнет вас дергать для получасовых лекций в середине важных встреч и мероприятий», — усмехнулся я, больше не глядя на стоявшего неподвижно мужчину. «Ну что ж, Михаил Александрович Проманулов, Манул принял вас без лишних слов и церемоний, посчитав вас достойным своего благословения». Судя по тому, что мужчина никак не отреагировал на мои слова, Манул тут же перешел от слов к делу, выдернув того к себе на приватную беседу. «Ну пусть развлекается, а я пока подумаю, как следует распределить имеющиеся у меня ресурсы». Позвонив в банк, я оповестил сотрудника, что операции со счетом по доверенности будет осуществлять мой поверенный. Обговорив все детали и дав задание своему вернувшемуся в реальный мир помощнику тут же оформить эти самые бумаги, я набрал очередной номер с визитки, которую оставил мне граф для прямой с ним связи в свое время. «Манулов беспокоит», — тут же представился я, когда услышал в трубке мужской голос. «Денис Дмитриевич, я могу с вами встретиться?» «Здравствуйте, Константин», — немного замешкался Гюрзов. «Конечно. Какого рода у вас ко мне дело?» «Нужно показать вам несколько вещей, «Возможно, они вас заинтересуют, рассматривая артефакты хранилища», — ответил я. «Всю неделю я перебирал барахло, вытащенное из сейфа клана Тигра, и рассортировывал его на три кучи. Полезное, возможно, когда-нибудь пригодится, и то, что можно без зазрения совести выкинуть, ну или продать, если найдутся заинтересованные в товарах личности. Сегодня в половине пятого, в клубе», — ровно ответил он, отключившись. «Отлично, возможно, определенный доход с продажи бесполезных для меня артефактов я все же сумею получить». Беседа с Богом была продуктивной и крайне неожиданной. Протягивая мне немного трясущейся рукой доверенность для подписи, проговорил он, когда я положил мобилет на стол: «Такой чести мало кто удостаивается. Надеюсь, вы к нему прислушались». Пробежав глазами написанное, я приложил перстень к бумаге, оставляя на ней его оттиск. «Вернемся к нашим делам. Долги загасить, в теории, я смогу, но для этого понадобится ваша помощь». Он внимательно слушал, кивнув, подтверждая, что могу смело на него рассчитывать. «Деньги на счету есть, но мне бы, конечно, хотелось сначала осмотреть свои владения, чтобы определиться с объемом и рациональностью предстоящих вложений. Так что завтра не планируйте ничего, съездим и пообщаемся с оставшимися людьми и оценим то, что мне пытаются фактически продать за 2,5 миллиона. Я встал из-за стола, глядя на часы. До встречи с Андреем оставалось всего 30 минут. Мой поверенный понял намек и тоже поднялся, выходя из кабинета, который я уже привычным движением запер, и спустился вниз. Сапсонов, видимо, надо мной сжалился. Возле ворот стоял новенький автомобиль, а водитель, который как раз был со мной во время нападения на поместье, ждал на крыльце, потому как моя охрана за порог дома того не пускала. «Ваше благородие, граф Сапсонов, в честь подписания договора, решил преподнести вам дар в виде автомобиля и направил меня к вам в качестве дополнительной охраны и личного водителя», — проговорил он, внимательно меня разглядывая. «Я несколько раз спрашивал Андрея на протяжении недели о том, где можно приобрести машину для личных нужд, но постоянно не находил времени для приобретения этой действительно нужной вещи. Ну, посмотрим, что он хочет предложить, раз расщедрился на неожиданный подарок». Доехали мы быстро, с охраной на воротах проблем не возникло. У них до сих пор был приказ пропускать меня без каких-либо вопросов. Прежде чем идти в поместье, я свернул на едва заметную тропинку, ведущую в оранжерею. За все время я так и не заглянул в теплицу, чтобы посмотреть, жива ли лунная трава, и сейчас хотел этим заняться в первую очередь. Мой все еще находившийся в какой-то прострации поверенный шел следом, непонимающе оглядываясь по сторонам. Когда я открыл теплицу, то едва успел увернуться от веток и листьев, которые тут же вывалились через проем наружу. «Да что все-таки заставляет ее так буйно расти?» – пробормотал я, аккуратно переступая через ценную листву, заглядывая вовнутрь теплицы, в которой практически не осталось свободного места. Ни один из пересаженных мною кустов не завял, укоренившись и пустившись в буйный рост. «Вот поле вашей ближайшей деятельности», — выходя наружу и запихивая выбившуюся наружу листву, — проговорил я. «Это лунная трава с пятого уровня изнанки. А вот это карта на официальные аукционные дома Новосибирска и Москвы». Протянул я ему пластик, который еще в кабинете дома вытащил из хранилища. «Теперь благодаря перстню вы можете самостоятельно вести торги без моего присутствия. Не разочаруйте меня. Это же целое состояние», — протянул он, переводя на меня растерянный взгляд. «Я попрошу Андрея выделить парочку человек, чтобы они пересадили и упаковали кусты. Я все сделаю», — кивнул он, пряча карту. «Ну и отлично. Пойдем уже, не стоит заставлять главу рода ждать». Я кивнул и направился в сторону главного входа в поместье. Направляясь к кабинету, не смог не отметить, что количество гостей, судя по всему, не только не уменьшилось, но и прибавилось, и каждый чисто случайно оказывался у меня на пути, чтобы всесторонне рассмотреть и начать перемывать кости, как только оказывался за моей спиной. Подойдя к двери кабинета, поднял руку, чтобы постучаться, но она отворилась, и я столкнулся с графом Кондором, который выходил в коридор. «Не ожидал вас здесь увидеть», — смерил он меня презрительным взглядом, усмехнувшись. «Наслаждайтесь последними минутами нахождения в этом поместье. Думаю, в ближайшее время в этот дом вам будет доступ ограничен». Я ему ничего не ответил. Тяжело вступать в дискуссию, когда не знаешь всей сути происходящего. Я пропустил его и сам вошел в кабинет. Он тут что делает? Сразу же спросил я у Андрея, который перевел на меня уставший взгляд, даже не поднимаясь с хозяйского кресла. «Оставь нас», — обратился он к молодому мужчине, сидевшему с краю стола. Он поднялся и вышел в коридор, приглашая моего поверенного обсудить пока дела в соседнем кабинете. «Закрой, пожалуйста, дверь», — дернулся он, потирая уставшие глаза. Я запер двери, накладывая печать тишины, услышав звонкий голос Дианы неподалеку. «Эта девчонка всегда найдет способ случайно подслушать важный разговор», поэтому решил перестраховаться. Сев напротив Андрея, который старался не смотреть на меня, барабаня пальцами по столешнице, и, поторопил я его, поведение парня мне совершенно не нравилось. Граф Кондор предложил очень выгодную сделку, наконец он посмотрел на меня, беря в руки карандаш. Около часа он поливал тебя грязью, после чего прямо сказал, что настаивает на помолвке. Граф хочет объединить наши семьи, чтобы потом через свои связи в императорском окружении и имперскую канцелярию отобрать земли, которые сегодня перешли в твою собственность, ссылаясь на недееспособность моего отца, отписавшего их тебе, находясь в столичной клинике. Ему нужен форт и прилегающие к нему земли. Он предложил мне равное партнерство в разработке ресурсов изнанки этих земель, не считая очень большой суммы залога по брачному договору, ровно проговорил он, не сводя с меня взгляда. «Понятно», — хмыкнул я, покачав головой, «и, судя по твоему поведению, ты согласился», не ожидая ответа, хотел подняться, чтобы направиться к выходу, но Андрей вскинулся, поднимая руку и останавливая меня. «Костя, стой, я просто не мог сразу отказать, поэтому, пообещал рассмотреть полученное предложение, правда, он по какой-то причине принял это за согласие, хотя никаких соглашений мы не подписывали. Я сказал, что если приму его условия, то все необходимые бумаги подпишем в воскресенье. Я прекрасно понимаю, что он не остановится и пойдет на всевозможные хитрости и уловки, но сейчас он будет уверен в своей победе, и я хотя бы буду спокоен, что торжественное мероприятие пройдет тихо, и нас не захотят подорвать, принести в жертву или четвертовать. Как ты вообще мог подумать, что я что-то подобное проверну за твоей спиной, после всего, что ты для нас сделал?» Укоризненно произнес он, садясь на свое место, протягивая мне какую-то папку. «Я не хочу, чтобы о нашем разговоре кто-то знал. Мне кажется, что у Кондора в моем доме завелся профессиональный дятел, который стучит ему по поводу и без». Я, тем временем, открыл папку, где обнаружил брачный контракт, подписанный Андреем. Пробежавшись по нему, взгляд остановился только на одном пункте, все остальное было логичным. Немного позабавило, что в случае развода я выплачиваю денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей, хотя, как мне казалось, сумма была, конечно, не маленькая, но с учетом статуса невесты какая-то смехотворная. Особо порадовал пункт про детей, которые в случае развода остаются в роду отца. Количество жен было не оговорено, собственно, как и статус невесты. Скорее всего, действительно договор был типовым. Вот скажи мне, о чем ты думаешь, когда прописываешь дату свадьбы через 2 дня? Спросил я умолчавшего все это время Андрея. Ты же сам согласился, непонимающе посмотрел он на меня. Я согласился, что подписываю брачный договор, а не соглашение о помолвке. Ты как себе представляешь подготовку свадьбы в высшем обществе? Усмехнулся я. Тем более, когда свадьба не доставит невесте отвращения, скорби и море слез, которым бы позавидовали любые похороны. Так а что тут подготавливать? Пробурчал он, протянув руку и вырывая у меня исписанные листы. Все родственники у меня в поместье, платье уже шьют, так что, практически все готово. Это тебе только так кажется. Усмехнулся я. Это же целый женский обряд, в котором не хватает только жертвоприношения и ритуальных убийств. Чтобы торт был тот, который заказывали, платье смотрелось идеальным, все приглашенные девушки выглядели хуже, чем невеста. Она же тебя убьет, если лишится этих девичьих забав, а мне потом до конца жизни будет выедать ложечкой мозг, что лишил ее детской мечты о грандиозной свадьбе, испортил молодости все в таком духе. Покачал я головой, вспоминая то, что на регулярной основе высказывали моему отцу. Тем более, нужно оценить реакцию самой девушки. Я еще молод и только встаю на ноги. Так что, несмотря на то, что твоя сестра мне нравится, ее саму ни к чему принуждать не стану. Ненавижу свадьбы, протянул, наконец, Андрей, бросая лист на стол. Хлопоты, истерики, куча проблем и бесполезных трат, все такие вначале радостные, ура-ура, а в конечном итоге все заканчивается пьяным родственником из глубинки, который обязательно ввяжется в драку, которая превратится в самый настоящий мордобой. Кто-нибудь вызовет служителей правопорядка, нестабильные маги взорвутся и разворотят половину поместья, и этот прекрасный вечер закончится в участке, куда приедет Тигров и будет опять полоскать мозг о том, как все нынешние поколения аристократов позорят тех, кто был до них. Притом, он так каждому поколению говорит. «Это же сколько ему лет?» – уточнил я. 300. Мне еще дед рассказывал, как его нотации слушал, буркнул он. «Ладно, предлагаю оставить эту графу пустой и заполнить ее в воскресенье, когда с Леркой определитесь с датой, так тебя устроит». «Вполне, я подождал, пока Андрей перепишет договор». И поставил подпись в виде оттиска перстня с изображением Манула. А теперь нужно решить, что делать с кондорами. Они просто так от тебя не отстанут, серьезно проговорил Андрей. Я буду думать, ответил я. Главное, себе влиятельного врага не наживи. Пусть с Тигровым тягается, я с ним сейчас свяжусь и опишу ситуацию, отмахнулся он. Тогда я пошел, оставляю своего поверенного на тебя, улыбнулся я, получив в ответ какой-то злобно обреченный взгляд. В воскресенье, в 5 часов, прокричал мне Андрей, когда я уже открыл дверь, чтобы выйти, тут же столкнувшись нос к носу с Дианой и Лерой, пытающейся взломать наложенную на дверь печать. «Привет», синхронно посмотрели на меня, после чего как-то нерешительно попятились, делая вид, что что-то обсуждают и подслушивать совершенно не собирались. Я посмотрел на девчонок и пошел к выходу из поместья, чтобы направиться к Дюрзову, встреча которого, судя по часам, должна состояться через 15 минут. Доехали мы быстро и прибыли за минуту до назначенного времени. Меня ждали. Охрана на входе, проверив мою личность, провела меня сразу же в комнату, где проводились прошлые торги. «Добрый день, Константин», — поднялся Дюрзов из-за стола, пожимая мне руку. «У меня не так много времени, поэтому, если вы не против, то перейдем сразу к делу». Я кивнул, протягивая ему 3 листа, где детально описал действия каждого из предлагаемых мною артефактов, благо, Манул не только их изучил, но и оставил определенные записи со своими ехидными замечаниями и правками. На торги я предоставил 3 артефакта. Кольцо маскировки, которое на несколько минут может наложить чары невидимости даже на человека, не обладающего подобного рода магией, кинжал, подобный моему, завязанный не на магии огня, а на магии земли, и защитный артефакт, которым носороги защищали свой походный лагерь во время атаки огни демонов. Очень любопытно, потер лоб Дюрзов, садясь в кресло и внимательно изучая написанное. Но, я, наверное, тебя разочарую, Константин. Артефактами я, как правило, не занимаюсь, поэтому навскидку не смогу найти достойного покупателя, который бы заплатил реальную цену за подобный товар. Жаль, я надеялся на ваше содействие, поморщился я. Я наведу справки. На официальном аукционе можно будет продать только защитный артефакт, не привлекая внимания императорской службы. В ближайшее время состоится крупный закрытый аукцион в пригороде Москвы. Мой дом к нему никакого отношения не имеет, слишком опасно светиться в подобных местах. Ходят слухи, что император уже несколько лет готовит на него облаву, но добраться до него не получается. Он внимательно посмотрел на меня. Если захочешь рискнуть, то могу свести тебя с этими людьми. Какие риски? Прямо спросил я. Для тебя особо никаких, пожал он плечами. Если выставишь товар анонимно и во время торгов не будешь светиться. Главное, налоги потом оплати с прибыли, да не покупай ничего действительно опасного, усмехнулся он. Но, судя по тому, что ты написал, за эти 3 артефакта ты можешь заработать раза в 4 больше, чем то, что я выплатил тебе в качестве отступных. Хорошо, немного подумав, согласился я. Нужно будет только у Шмелева свиток попросить, который на большие расстояния действует, чтобы в случае чего быстро свалить. Тогда с тобой свяжутся либо учредители аукциона, либо я, если их не заинтересует мое предложение, кивнул он, протягивая мне листы. Всего доброго, я кивнул и вышел из комнаты. Возможно, я опять хочу ввязаться в какую-то авантюру, но это был вполне реальный способ заработать, чтобы начать заниматься уже вплотную своими землями. Ответ от учредителя пришел поздно вечером, Когда я уже собирался ложиться спать, весь вечер проведя в тренировочном зале школы, я пытался разобраться в новых возможностях открытого дара, пока только смог понять, что могу перемещаться в пространстве на небольшое расстояние, не задействуя кинжал и печать по ступитени. Выглядело это эффектно и довольно эффективно. Во время перемещения, меня окутывал полностью фиолетовый туман в том месте, где я находился, а в точке перемещения я оказывался внезапно, бесшумно и без каких-либо выдающих меня спецэффектов. Письмо и свиток были доставлены обычным курьером. Их принес мне в комнату охранник, когда проверил на безопасность. Свиток перемещения вел в точку проведения аукциона, о времени которого будет сообщено позже. В общем, меня вроде как хотят видеть и рады выставить мои товары на продажу. Я, немного поколебавшись, позвонил Шмелеву, который прибыл ко мне в дом, как только обрисовал ситуацию. В общем, он довольно скептически отнесся ко всему этому, но после небольшого раздумья поддержал мое решение присутствовать на торгах. Он предоставил мне свиток и артефакт, скрывающий магическую ауру и личность, предупредив, что в случае необходимости меня прикроет, находясь в это самое время в Москве. С его слов, он никакого отношения к имперским делам не имел, поэтому даже не хотел знать подробности о проведении аукциона, хотя его покладистость говорила об обратном. Главное, чтобы не мешали товар продать, а сами пускай делают с учредителями все, что посчитают нужным. Глава 17. Земли моего баронства от Норильска находились не так уж и далеко, всего каких-то 2 часа перелета на дирижабле, которые я потратил на обсуждение дел с моим поверенным. Некоторые вопросы нужно было решить прямо сейчас, независимо от того, как пройдет осмотр территорий. Предстояло сделать очень много, начиная с погашения долгов, заканчивая элементарным наймом охраны и рабочих. Я прекрасно понимал, что люди, преданные Сапсанову, работающие в форте и по сей день, меня явно не устроит. Нужно было начинать все заново, и это, мягко скажем, было довольно напряжено. Сойдя с дирижабля, мы сели в нанятый заранее Промануловым автомобиль и первым делом направились к заводу, который находился в наибольшем удалении. Судя по документам, производство никогда не было убыточным, даже перед самым его закрытием. Поэтому я решил, что если от здания и числившегося оборудования хоть что-то осталось, то займусь им в первую очередь и постепенно выведу продукцию на рынок, благо, некоторые связи и контракты до сих пор были актуальны. Правда, многие поставщики, аптеки и частные лица, как я понял, сделали вид, что ничего не было, решив не заморачивать юридической волокитой. Безалаберное отношение к бюрократии некоторых лиц явно должно сыграть мне на руку. На первый взгляд, здание было ветхим и пустым. Пробираться к нему пришлось через заросли каких-то незнакомых мне деревьев, ветви которых плотно переплетались между собой, перекрывая едва заметную тропинку некогда бывшей подъездной дороги. Забор, огораживающий территорию предприятия местами, был сломан, видимо, желающими в свое время поживиться брошенными предыдущими хозяевами вещами. На удивление, само 4-этажное здание, довольно небольшое по меркам завода, выглядело вполне целым. Защитные, охранные и сохраняющие заклинания все еще работали, покрывая все здания, включая двери и окна. Поверенный где-то нашел управляющего этим предприятием во времена его закрытия, которым оказался мужчина на вид лет 50. Он все еще, судя по рассказам, не оставлял надежды, что завод вернет себе былое величие. Отперев двери, мы зашли внутрь. Это оказалось более похожим на какую-то огромную лабораторию, разделенную на секции. Оборудование, как и многочисленные расходные материалы, сохранились под действием чар, но многое уже устарело. Это было понятно и мне, хотя я совершенно в этом не разбирался. Что тут производилось? Обойдя все здания, включая подвал, поинтересовался я у Прохора Евлампьевича Сычева, бывшего управляющего, покинувшего эти земли еще 10 лет назад, но с удовольствием принявший предложение Михаила Александровича Проманулова провести нам небольшую экскурсию. Так лекарства, преимущественно для собственных нужд графства, ну и для продажи, разумеется, пожал он плечами, с тоской рассматривая помещение. Тут и научный отдел имелся, где разработки велись, многие под пристальным контролем Григория Федоровича Серолапова, вот уже умелец в алхимии был, ничего не скажешь, покачал он головой. Вы маг? Поинтересовался я у мужчины. Да, но не слишком сильный, всего 2-го уровня, но я больше химик, как раз работал в научном отделе, по совместительству, так сказать, улыбнулся он. Сколько людей работало тут раньше? Я взял из рук поверенного документы, относящиеся к заводу, начиная их листать, не до конца понимая, что именно в них ищу. Немного, 120 человек, но этого хватало, чтобы закрыть все потребности рода, с готовностью ответил он, пристально меня разглядывая. Я как раз читал характеристику Насычева, удивляясь его глубоким познанием в алхимии, преимущественно в ядах и противоядиях, о которой говорилось в старых документах. Я могу поинтересоваться, что именно вы хотите сделать с предприятием? Жаль, если это место окончательно пропадет, конечно, сокрушенно он покачал головой, отвлекая меня от чтения. Не знаю, честно ответил я. Кем вы работаете в настоящее время? Прямо спросил, глядя ему в глаза. Я не то, чтобы разбирался в людях, и такого короткого разговора с ним было недостаточно, но с чего-то нужно было начинать, включая доверие к сторонним людям. У графа Ужинцева работаю на мелкой фабрике по производству парфюма, поморщился он. Когда тут все развалилось, нужно было куда-то податься, да с семьей далеко не уедешь, поэтому нашел работу поближе к родным местам. Не хотите вернуться? В лоб спросил я, глядя, как удивление сменяется недоверием и замешательством на его лице. Зарплату вам назначу не меньше той, что вы получали тут раньше. Это очень неожиданное предложение, потер он подбородок. Это нужно обдумать, тем более, нужно постараться, чтобы запустить это место практически с нуля, да и людей набрать. Правда, больше половины я смогу вернуть, это не проблема, они все работают со мной на Ужинцево, да и наши дома все еще пригодны для жизни. Мы их не запускаем, мало ли, как жизнь повернется. Обдумайте, посовещайтесь с семьей и коллегами, кивнул я, отдавая документы Проманулову. Здание в хорошем состоянии, как и большая часть оборудования, поэтому траты будут не маленькие, но и не запредельные. Долги перед сотрудниками будут погашены сразу, зарплаты сделаю хорошие, каждому сотруднику выделим небольшой земельный участок для постройки дома. Могу вас попросить об одной услуге?